Глава 12. Новый союзник. Вскоре после того, как Каупервуд столь вежливо, но решительно отказал Шайхарту, ему пришлось убедиться, что взявший меч от меча и погибнет. В самом деле, не прошло и нескольких дней, как его вездесущий поверенный, старый генерал Ван Сайкл, зорко следивший за всем, что делалось в законодательном собрании штата, где регистрировались новые акционерные компании, в городском и пригородных муниципалитетах, в судах и других присутственных местах, проведал о серьезном контрударе, который готовил противник. Он первый сообщил Каупервуду, что компания на северной стороне что-то затевает. Как-то под вечер Ван Сайкл явился к Каупервуду в своей залосненной шинели, в накидку и мягкой шляпе, надвинутой на кустистые брови, и, не отвечая на приветствие последнего «добрый день, генерал, чем могу служить?», с мрачным видом опустился в кресло. «Готовьтесь к шторму, капитан», — так он всегда называл Каупервуда. «А что случилось?» — спросил тот. «Пока ничего, но может случиться. Кто-то, не знаю еще кто, хочет объединить все три старые компании. Учреждается новая компания. Чикагская объединенная газовая и топливная. В законодательное собрание уже поступило заявление о регистрации. А в кредитном обществе Дуглас директора совещаются чуть ли не каждый день». Мне это сказал Дьюниуэй, а он узнал от своих приятелей. Каупервуд по своей старой привычке размеренно постукивал кончиками пальцев друг о друга. «Позвольте-ка, кредитное и сберегательное общество Дуглас. Председателем там мистер Симс. Ну, он недостаточно хитер, чтобы выдумать такую штуку. А кто же учредители?» Генерал протянул ему записку с четырьмя именами. Ни один из этих людей не имел ни малейшего отношения к правлениям старых компаний. «Все подставные лица», — коротко сказал Каупервуд и, помолчав, добавил. «А ведь я, кажется, знаю, кто там орудует». «Но вы не беспокойтесь, генерал, пусть объединяются. Ничего они с нами поделать не могут. Рано или поздно им все равно придется либо продать нам свои акции, либо купить наши». Тем не менее, он был очень раздосадован, что Шрайхард сумел убедить газовые компании объединиться. Он сам как раз собирался подослать к ним Эдисона с аналогичным предложением. По-видимому, Шрайхард начал действовать сразу после разговора с ним. Каупервуд немедленно отправился в Лейк-Сити Нейшнл, чтобы повидать Эдисона. «Вы слышали новость?» — воскликнул банкир, едва Каупервуд переступил порог его кабинета. «Они объединяются. Это все Шрайхард. Как раз то, чего я опасался. Симс из кредитного общества Дуглас будет у них финансовым агентом. Я узнал об этом 10 минут назад». «И я тоже», — хладнокровно отвечал Каупервуд. «Нам следовало действовать быстрее, но что об этом теперь говорить? А на каких условиях они объединяются?» «Они получают 3 новых акции за 1 старую. Около 30% акций новой держательской компании остается Шрайхарту, который вправе продать их или оставить себе по своему усмотрению. Он гарантирует им процент на вложенный капитал. А ведь это мы для него все подготовили. Загнали ему дичь прямо в селок». «Так или иначе, ему все равно придется иметь дело с нами», — отвечал Каупервуд. «Я вот что думаю. Нужно сейчас же обратиться в городской муниципалитет и просить концессию на весь город». «Этого можно добиться. А если мы такую концессию получим, то поставим их на колени. Мы будем в лучшем положении, чем они, так как у нас ведь имеются компании в пригородах. А сами с собой мы уж сумеем объединиться». «Это нам обойдется недешево». «Ну и не так уж дорого. Скорее всего, нам вовсе не понадобится ни прокладывать труб, ни строить заводов. Эти джентльмены сразу прибегут с предложением скупить наши акции, продать свои или объединиться. Тогда мы будем диктовать им условия. Предоставьте мне действовать». «Кстати, вы случайно не знакомы с пресловутым Маккенти, от которого здесь, в Чикаго, так много зависит?» «Джоном Дж. Маккенти. Игрок, владелец широкой сети публичных домов, тайный пайщик многочисленных подрядных контор и совладелец пивных заведений, без участия которого не избирался ни один мэр и ни один олдермен, Маккенти был ангелом-хранителем и заступником разномастного уголовного сброда Чикаго, негласным заправилой политических кулис, и естественно, что во всех делах и начинаниях, где требовалась санкция муниципалитета и законодательного собрания штата, с ним волей-неволей приходилось считаться». «Нет, я с ним не знаком, но могу достать вам письмо к нему», — ответил Эдисон. «А что вы надумали?» «Пока не спрашивайте. Раздобудьте только солидную рекомендацию». «Я это сделаю сегодня же и пришлю вам», — пообещал Эдисон. Каупервуд распрощался и ушел, а банкир стал размышлять об этом новом маневре. На Каупервуда можно положиться. Он уж сумеет вырыть яму конкуренту. Эдисон часто поражался его изобретательности и не спорил, когда тот предпринимал что-нибудь очень смелое и дерзкое. Человек, о котором в эту минуту вспомнил Каупервуд, был весьма красочной и любопытной фигурой, типичной для Чикаго и западных штатов того времени. Всегда улыбающийся, любезный, обходительный, вкрадчивый, Маккенти обаянием и коварством напоминал Каупервуда, но отличался от него известной грубостью и примитивностью, не сказывавшейся, правда, на его внешности. Грубостью, несвойственной и даже чуждой Каупервуду. Что-то в натуре Маккенти привлекало к нему людскую накипь большого города, весь этот темный, преступный мир, который был сродни его душе. Есть такие люди без художественных наклонностей и духовных интересов, не расположенные к чувствительности и еще менее к философии, и все же благодаря своей жизненной силе, обладающие какой-то странной притягательностью. Они сами являются как бы сгустком жизни, не светлый и не абсолютно темный, но мутный, как агат. Маккенти попал в Америку 3-летним ребенком, родители его эмигрировали из Ирландии во время голода. Детство его прошло на южной окраине Чикаго в жалкой лачуге с глиняным полом, стоявшей у скрещения железнодорожных путей, которые сплетались здесь в густую сеть. Отец Маккенти работал на железной дороге чернорабочим паденщиком и лишь под старость был назначен десятником. Детей в семье было 8 человек, и Джону с ранних лет пришлось добывать себе кусок хлеба. Сначала его поместили мальчиком в лавку, потом он служил рассыльным в телеграфе, заменял официанта в пивной и, наконец, устроился буфетчиком. С этого, собственно, и началась карьера Джона Маккенти. На него обратил внимание один дальновидный политический деятель, посоветовал ему изучить законы и со временем выдвинуть свою кандидатуру в законодательное собрание штата. Еще совсем мальчишкой Маккенти многое кое-чего узнал. Он постиг все тонкости подтасовки избирательных бюллетеней и покупки голосов, и казнократства, и всевластия политических лидеров, распределявших теплые местечки, а также взяточничество, семейственности, использование человеческих слабостей, словом, всего, из чего в Америке складывается или складывалась политическая и финансовая жизнь. В верхних слоях общества существует некое предвзятое мнение, будто на социальном дне нельзя ничему научиться. Если бы можно было заглянуть в душу Маккенти, которая столь многое в себя вместила и даже привела в известную гармонию, нас прежде всего поразили бы своеобразные мудрости и еще более своеобразные наслоения его натуры. Жестокость и нежность, заблуждения и пороки, служившие ему не только источником страданий, но и наслаждений. Мы увидели бы жадную, суровую жизнь первобытного существа, которое руководствуется только своими инстинктами и потребностями. И при всем этом у него были манеры и облик джентльмена. Теперь в 48 лет Джон Дж. Маккенти был весьма влиятельной особой. В его большом особняке на углу Харрисон-стрит и Эшленд-авеню можно было в любое время встретить финансистов, дельцов, чиновников, священников, трактирщиков, словом, всю ту разношерстную публику, с которой неизбежно бывает связан всякий деятельный и хитрый политикан. В затруднительных случаях все они шли к Маккенти, зная, что он посоветует, укажет, устроит, выручит, и платили ему за это кто чем мог, иной раз даже только благодарностью и признанием. Полицейские чиновники и агенты, которых он частенько спасал от заслуженного увольнения, матери, которым он возвращал заблудших сыновей и дочерей, вызволяя их из тюрьмы, содержатели домов терпимости, которых он ограждал от чрезмерных аппетитов мздоимцев и местной полиции, политиканы и трактирщики, боявшиеся расправы разгневанных горожан, все они с надеждой взирали на его гладкое, сияющее добродушием, почти вдохновенное лицо, и в трудную минуту он казался им каким-то лучезарным посланцем небес, неким чикагским богом, всемогущим, всемилостивым и всеблагим. Но были, конечно, и неблагодарные, были непримиримые или желающие снискать себе популярность моралисты и реформаторы, были соперники, которые подкапывались под него и строили козни. Для таких он становился жестоким и беспощадным противником. К услугам Маккенти была целая свита прихвостней, толпившихся вокруг трона своего владыки и по первому слову бросавшихся выполнять его приказы. Маккенти одевался просто, вкусы имел самые неприхотливые, был женат и, по-видимому, счастлив в семейной жизни, считался католиком, хотя никогда особой набожности не проявлял. Короче говоря, это был некий Будда, внешне благодушный и даже мягкий, могущественный и загадочный. Каупервуд впервые встретился с Маккенти весенним вечером у него в доме. Затянутые сетками окна большого особняка были открыты настежь, и занавеси слабо колыхались от легкого ветерка. Вместе с ароматом распускающихся почек в комнату временами врывалось зловонное дыхание чикагских боен. Каупервуд предварительно отправил Маккенти 2 рекомендательных письма, то, которое достал Эдисон, и другое, добытое ему Ван Сайклом у одного известного судьи, и получил ответ с приглашением заехать. Когда он явился, ему предложили вина, сигару, представили миссис Маккенти, которая нигде не показывалась и рада была хотя бы минутной встрече со знаменитостью из высшего, недоступного для нее мира, а затем провели в библиотеку. Жена Маккенти, тучная блондинка, лет 50, чем-то очень напоминала Эйлин, но только Эйлин уже в годах и сильно перезревшую, что, вероятно, не преминул бы заметить Каупервуд, если бы мысли его не были заняты другим. Она сохранила, однако, следы прежней, несколько вызывающей красоты, и для бывшей проститутки держалась достаточно тактично. В этот вечер Маккенти был в отличном расположении духа. Никакие политические заботы не волновали его. Стояли первые дни мая. На улице уже зазеленели деревья, воробьи и малиновки чирикали и заливались на все лады. Лиловатая дымка окутывала город, и несколько ранних комариков бились о сетки, защищавшие окна и балконные двери. Каупервуд, несмотря на одолевавшие его заботы, тоже был настроен довольно благодушно. Он любил жизнь со всеми ее трудностями и осложнениями, быть может, даже больше всего, и любил именно эти трудности и осложнения. Природа, конечно, прекрасна, временами благосклонна к человеку, но препятствия, которые надо преодолеть, интриги и козни, которые надо предвосхитить, разгадать, разрушить, вот ради чего действительно стоило жить. «Итак, мистер Каупервуд», — начал Маккенти, когда они вошли в прохладную и уютную библиотеку, — «чем могу служить?» «Видите ли, мистер Маккенти», — сказал Каупервуд, взвешивая каждое слово и пуская в дело свою ловкость и обходительность. «Моя просьба не так уж велика, но для меня то, о чем я буду вас просить, имеет большое значение. Мне нужна концессия от Чикагского муниципалитета, и я хочу, чтобы вы помогли мне получить ее. Вы спросите, почему я не обращаюсь непосредственно в муниципалитет? Я бы так и поступил, но боюсь, что найдутся люди, которые постараются использовать ваше влияние против меня». «Я уверен, что вы на меня не обидитесь, если я скажу, что считаю вас своего рода арбитром во всех затруднительных вопросах, связанных с политикой Чикагского муниципалитета». Маккенти усмехнулся. «Весьма лестное мнение», — сухо заметил он. «Я человек новый в Чикаго», — вкрадчиво продолжал Каупервуд. «Живу здесь только третий год. Я из Филадельфии. Как финансовый агент и как пайщик я связан с несколькими газовыми компаниями, которые были учреждены в Лейквью, Хайд-Парке и других местах за чертой города, о чем вы, вероятно, знаете из газет. Строго говоря, я не владелец этих компаний. Большая часть вложенного в них капитала принадлежит не мне. Я даже не управляющий, ибо я осуществляю лишь самое общее руководство. Скорее, меня можно назвать инициатором этого дела, его поборником. Так на это смотрят мои компаньоны и я сам». Маккенти, понимающе кивнул головой. «Так вот, мистер Маккенти, вскоре после того, как я предпринял шаги, чтобы получить концессии в Лейквью и Хайд-Парке, мне пришлось натолкнуться на сопротивление со стороны лиц, возглавляющих старые компании. Им, как вы сами понимаете, было очень нежелательно, чтобы мы получили разрешение на прокладку газопроводов, где бы то ни было в пределах округа Кук, хотя, по существу, мы нигде не посягаем на их территорию. С тех пор они донимают меня судебными преследованиями, предписаниями, обвинениями в подкупе и тайном сговоре». «Да, я кое-что слышал об этом», — вставил Маккенти. «Не сомневаюсь», — продолжал Каупервуд. «Встретив такое противодействие, я предложил им слить старые и новые компании в одну, получить новое свидетельство и объединить все газоснабжение города в одних руках. Они на это не пошли, мне кажется, главным образом потому, что я для них человек пришлый. Спустя некоторое время другое лицо, а именно мистер Шрайхард», — Маккенти снова кивнул, «который газовыми предприятиями города никогда не интересовался, является к ним с таким же предложением. Его план ничем не отличается от моего, если не считать того, что в дальнейшем, объединив старые компании, он явно намерен проникнуть на нашу территорию и очистить наши карманы, или же, получив наравне с нами концессии в пригородах, вынудить нас продать наши акции. Как вы знаете, идут разговоры о том, чтобы слить эти пригороды с Чикаго, а тогда городские концессии будут действительны там наряду с нашими. Что же нам остается делать? Либо мы должны теперь же продать им наши акции, постаравшись выторговать как можно больше, либо продолжать борьбу с довольно значительными для себя затратами, либо, наконец, обратиться в городской муниципалитет и просить концессию в самом городе. Общую концессию на снабжение газом Чикаго наряду со старыми компаниями, исключительно в целях самозащиты, как говорит один из моих служащих», — с улыбкой добавил Каупервуд. Маккенти тоже улыбнулся. «Понимаю», — сказал он, — «но это ведь нелегкое дело, мистер Каупервуд. Ходатайствовать о новой концессии. Неизвестно, как посмотрят на это наши избиратели. Многие могут и не понять, зачем городу нужна еще одна газовая компания. Правда, старые компании не очень баловали потребителей. Я бы не сказал, например, чтобы у меня в доме газ был особенно хорошего качества». И он неопределенно улыбнулся, приготовившись слушать дальше. «Так вот, мистер Маккенти, я знаю, что вы человек деловой», — продолжал Каупервуд, пропуская мимо ушей замечание собеседника. «И я тоже человек деловой, и пришел к вам сюда не за тем, чтобы просто поделиться своими горестями в надежде, что вы, сочувствуя, захотите мне помочь. Я прекрасно понимаю, что обратиться в муниципальный совет Чикаго с вполне законным предложением — это одно, а добиться, чтобы оно было принято и утверждено городскими властями — совсем другое. Мне нужны советы, поддержка, но я не прошу благотворительности. Общегородская концессия, если я ее раздобуду, принесет мне очень хорошие деньги. Ведь с таким козырем на руках я могу выгодно продать акции новых компаний, в жизнеспособности которых никто не сомневается. Да и старым компаниям меня тогда уже не съесть. Словом, концессия мне необходима, чтобы иметь возможность бороться и защищать свои интересы. Я отлично знаю, что никто из нас не занимается политикой или финансами ради развлечения. Концессия, на мой взгляд, стоит того, чтобы заплатить за нее 1300-400, то есть четверть или даже половину той суммы, которую я надеюсь на ней заработать. Тут Каупервуд опять немного покривил душой. Конечно, в случае, если план с объединением старых и новых компаний осуществится. Мне незачем вам объяснять, что в моем распоряжении будет достаточный капитал. Это обеспечивается уже самим фактом получения концессии. Короче говоря, мне хотелось бы знать, согласны ли вы оказать мне поддержку, пустить в ход свое влияние и участвовать со мной в этом предприятии на тех условиях, которые я только что вам изложил. Я сообщу вам заранее, кто мои компаньоны. Раскрою перед вами все карты, выложу все данные, чтобы вы сами могли судить, как обстоят дела. И если вам покажется, что я ввел вас в заблуждение, вы, разумеется, вольны в любой момент расторгнуть нашу сделку. Повторяю, — сказал в заключении Каупервуд, — я не прошу вас о благотворительности. Мне незачем что-то скрывать или о чем-то умалчивать, преуменьшая значение, которое имеет для нас эта концессия. Напротив, я хочу, чтобы вы знали все. Хочу, чтобы вы согласились помочь мне на таких условиях, которые сочтете приемлемыми для себя и справедливыми. Ведь я попал в такое положение только потому, что к здешним, так сказать, сливкам общества я не принадлежу. Будь я лощеным франтом, все давно было бы улажено. Эти джентльмены охотно соглашаются на реорганизацию, если проводить ее будет Шрайхард. А меня не знать не знают. И знать не желают. Потому что в Чикаго я человек сравнительно новый и не принят в их кругу. Если бы я был из их клики, тут Каупервуд сделал легкий пренебрежительный жест. Не думаю, чтобы мне пришлось сидеть здесь сегодня и просить вашего содействия, хотя я очень рад нашему знакомству и вообще счастлив был бы с вами работать. Просто обстоятельства сложились так, что нам до сих пор не привелось встретиться. Всю эту пространную речь Каупервуд произнес, глядя на Маккенти в упор с самым простодушным видом. А Маккенти, слушая его, думал, какой это незаурядный, ловкий и сильный человек. Он не влиял, не лицемерил, как другие, и вместе с тем в каждом его слове чувствовался тонкий расчет, и это больше всего нравилось Маккенти. Брошенное Каупервудом как бы вскользь замечание о сливках общества, не желавших с ним знаться, и позабавило Маккенти, и польстило ему. Он прекрасно понял, что хотел сказать Каупервуд и с какой целью это говорилось. Каупервуд олицетворял собой новый, более близкий ему по духу тип финансиста. Очевидно, его поддерживают влиятельные люди, если верить тем, кто так горячо его рекомендовал. Каупервуд знал, что Маккенти лично не заинтересован в старых компаниях, и подозревал, что он никакой особой симпатии к ним не питает, хотя Маккенти не обмолвился об этом ни единым словом. В его глазах они были обычными финансовыми корпорациями, платящими дань политической машине и ожидающими взамен известных услуг. Чуть ли не каждую неделю их представители являлись в муниципалитет, выпрашивали концессии на прокладку то одной, то другой линии, настаивая на особых привилегиях при прокладке труб по определенным улицам, добивались более прибыльных контрактов на уличное освещение, всевозможных льгот на речных пристанях, снижения налогов и прочее, и прочее. Такого рода мелочами Маккенти, как правило, сам не занимался. Для этого у него в муниципалитете имелся влиятельный подручный, некто Томас Даулинг, здоровенный и весьма энергичный ирландец, настоящий сторожевой пес партийной машины, который присматривал за действиями мэра, городского казначея, налогового инспектора, да и вообще всех чиновников муниципалитета, зорко следя за тем, чтобы и дела решались, и взятки распределялись как надлежало. За исключением двух директоров Южной компании, с которыми Маккенти приходилось иной раз встречаться, он никого из правления газовых компаний не знал, а эти двое не вызывали в нем никаких симпатий. Во главе старых компаний стояли дельцы, считавшие политиков такого рода, как Маккенти и Даулинг, чуть ли не исчадием ада, что не мешало им, однако, пользоваться услугами этих людей и платить им мзду. Иного выхода у них не было. «Что ж», — отвечал Маккенти, задумчиво перебирая тонкую золотую цепочку от часов, — «это вы неплохо придумали». Конечно, старым компаниям ваша просьба о параллельной концессии вряд ли понравится, но после того, как вы ее получите, возражать уже будет трудно. Он улыбнулся. Маккенти говорил очень чисто. Ничто в его выговоре не выдавало ирландца. В одном только отношении это дело может оказаться не очень приятным. Они непременно подымут шум, хотя сами об интересах населения никогда не заботились. Впрочем, если вы предлагали им объединиться, какие могут быть теперь возражения? Со временем они на этом заработают не меньше вашего, а вам это даст возможность с ними поторговаться. «Совершенно справедливо», — сказал Каупервуд. «И вы говорите, что у вас достаточно средств, чтобы проложить трубы по всему городу и бороться с компаниями за клиентуру, если они не пойдут на уступки?» «Да, достаточно. А если не хватит, я раздобуду», — заявил Каупервуд. Мистер Маккенти с одобрением посмотрел на мистера Каупервуда. Оба они уже понимали друг друга и чувствовали взаимное расположение, хотя на первом плане, конечно, оставались эгоистические интересы. Каупервуд возбудил любопытство Маккенти. Не часто встретишь дельца, который, предлагая взятку, не прикрывается высокопарными фразами, не фарисействует и не лицемерит. «Вот что я вам скажу, мистер Каупервуд», — сказал он наконец. «Я об этом подумаю. Подождите, ну, хотя бы до понедельника. Я понимаю, что сейчас есть основания просить об общей городской концессии, а позже это будет уже труднее сделать. Вы пока составьте проект и пришлите его мне. Посмотрим, как отнесутся к нему другие джентльмены из муниципального совета». При слове «джентльмены» Каупервуд с трудом сдержал улыбку. «Проект концессии у меня с собой», — сказал он. Такая деловитость изумила Маккенти и понравилась ему. Решительность и напористость этого дельца пришлись ему по душе, тем более, что сам Маккенти подвязался не в финансах, а в политике, и большинство дельцов, с которыми ему приходилось сталкиваться, были трусливы и заносчивы. «Оставьте мне это», — сказал он, беря у Каупервуда бумаги. «А в следующий понедельник, если вам угодно, милости прошу». Каупервуд встал. «Я решил, что самое лучшее — встретиться и переговорить с вами лично, мистер Маккенти, и теперь очень рад, что сделал это. Если вы возьмете на себя труд рассмотреть мой проект, вы убедитесь, что все обстоит именно так, как я вам излагал. Дело это, вообще говоря, очень прибыльное, но для его осуществления потребуется время, и сразу оно, конечно, денег не даст». Маккенти прекрасно понял, для чего это было сказано. «Да, разумеется», — с готовностью согласился он. Обмениваясь рукопожатием, они поглядели в глаза друг другу. «Мне кажется, что вам пришла на ум хорошая мысль», — поощрительно сказал в заключение Маккенти. «Очень даже хорошая. Приходите в понедельник, и я дам вам окончательный ответ. И вообще, приходите в любое время, если я вам понадоблюсь. Я всегда буду рад вас видеть». «Чудесный вечер», — добавил он, проводив Каупервуда до парадной двери. «А луна-то какая!» На небе сиял тонкий серп луны. «Доброй ночи!»